И раздобыться ими никак иначе невозможно, как только через тяжкое преступление. Надо либо младенца убить, либо над мертвым, над покойником, значит, надругаться и ограбить его, либо святотатство какое ни на есть сделать. Тогда только человек достоин будет». «А иначе никак невозможно?» — спросил его Гречка. «Невозможно», — с видом авторитета ответил Дрожжин. «И добыть их все пути заказаны, окромя двух. Либо убить того человека, который владеет ими, либо через нечистую силу». «Хм, штука мудреная», — раздумался Гречка. «Вот коим манером, сказывают, раздобылся ими один Жиган Саватейный», — продолжал меж тем старый Дрожжин. «И есть такая книга древняя, и писание в этой самой книге от халдейских мудрецов. Запечатана она 7 печатями черными, и прозвание ей положено от Гога и Магога, Сивила египетская, так и прозывается. И есть на Белом море камень-алатырь, и под этот самый камень-алатырь заложил книгу ту император Петр I. Как заложил, так и за рог положил, чтобы никто книгу ту Сивиллу египетскую не достал. А достанет ее разбойщик, разбойщицкий сын, который во младенческой утробе руки свои покровенит и крови той напьется. И тот разбойщик, разбойщицкий сын, будет и книгой той вовек свой владать». Вот Жиган-то прослышал про эту статью. Продрал он с Палестин забугорных да на Белом море и нашел тот самый камень Алатырь, а на камне видит, младенец сидит и ножик с образком в ручках-то держит. Жиган взял от него этот ножик и, как было по зароку заказано, пропорол ему младенческую утробу, руки окровенил и крови напился. Тут перед ним и камень Алатырь с места сдвинулся. Как сдвинулся, так ему книга и обозначилась. И вычитал он там писание насчет фармазонских денег. Как, то есть, раздобыться ими. Рецепта, значит, такая приложена. Он так и сделал. Пошел на торжище и купил гусака. Что запросили за птицу, то сразу и дал без торгу. Принес гусака этого домой, печку, распрежарка затопил и крепко даванул его за шею. Тот и задохся у него под рукою. Не ощепля, не обчистя, метнул его в печку-то и стал жарить. А в книге обозначено, чтобы жарить гусака до полуночи. Вот в самую полночь достал он это жарево смердячее из печи каленой и вышел с ним в поле на развал 4 путей. Сам стоит, а сам кричит. «Продается гусак продажный, цена рубль за пропажный». Смотрит по всем 4 путям, от востока и от запада, от моря и от гор идут к нему спешно 4 епишки, 4 эфиопа. Один давал гривну, другой алтын, третий полтину, а четвертый рубль. Страшно Жигану стало, хоть сквозь землю провалиться, так впору бы, а сам иначе же помнит, что в книге прописано. «В эвдоком разе, мол, будь тверд, человече, а не будешь тверд, сила нечистая задушит тебя, как ты гусака задушил». Он и выдержал, значит, карафтер свой. Отдал жарево за рубль и пошел домой, не оглянувшись, и слова единого не промолвя. А нечистой силе, значит, хочется рубль-то вернуть, она и кричит ему вдогонку. «Продавал гусака живого, а продал мертвого. Зачем, значит, черта надул?» А Жиган знал все это, потому оно так в книге Сивилле прописано, и пришел домой цел и невредим, а рубль этот всю жизнь его продовольствовал. Так вот, таким-то манером добываются эти фармазонские деньги, либо через гуся жареного, либо, коли уж ты знаешь, у кого они есть, то через тяжкое преступление, с авторитетной поучительностью заключил Дрожжин. «А много ли таких рублев-то есть?» — спросил его крайне заинтересованный Гречка. «Да гуляют-таки по белу свету». В одной России, сказывают, на каженную губернию по одному такому рублю полагается. Да кроме того, не в счет один на Архангельский город, один на Москву Белокаменную, один на Питер, да один на Нерчинской. «Вот она, штука-то», — задумался Гречка. «А как же, то есть, распознать-то его?» — осведомился он. «Распознать можно, потому примета на нем положена», — объяснил Дрожин. «Формазонский рубль завсегда старинного чекану, еще от самого императора Петра I. И сказывают, будто на нем такая печать антихристова приложена». Потому что и рубль-то этот с тех пор самых на свету появился, как в Перми аль в Вологде, что ли, народился антихрист. Так вот как. А хорошо бы и в самом деле раздобыться формазонскими деньгами. С какой-то лихорадочной мечтательностью воскликнул Гречка. Ежели бы он допопался в мои руки, воровать бы повек закаялся. Не стал бы больше детям и внукам, заказал бы, ей-богу. Дрожин только головою мотнул на это, да недоверчиво усмехнулся. Гречка ушел из камеры под сильным впечатлением дрожинского рассказа. Целую ночь ему грезились фармазонские деньги, и наутро в горячей голове его, наряду с неугомонной мыслью о воле и побеге, гвоздем засела теперь еще новая мысль, как бы сделать так, чтобы этим самым рублем раздобыться.